Глава первая. «Свободная касса!» Всего 5 минут продержаться и домой. Устала. Глаза еле открываются, словно не отдыхала 100 лет. Выработалась. 2-я неделя без выходных. Сменщица ушла в декрет, а молодежь работать не хочет. И вроде я и сама не так и далека от этой молодежи. Всего-то 30 лет, но чувствую разницу. Между теми, кто родился в 90-х, и теми, кто после 2000-х, иные запросы, иные взгляды, совершенно другие потребности. «Извините, касса закрыта». Все, хватит. Я и так уже задержалась. А ведь еще сдавать наличность, готовить отчеты, добираться домой, к черту на кулички. Надоело перерабатывать. «Но я такую очередь простояла». Поднимаю голову. Передо мной парень 20 и девушка, моложе его, с надутыми губами и ресницами, как у кукол. Агнец божий, сама невинность. «Отпусти нас, потом закроешь», — пролепетал этот хмырь. «Сожалею, моя смена закончилась 15 минут назад. Над головой висит табло с предупреждением, что касса работает до 23:00. Перейдите в другую очередь». «Слышь, я сказал». Я не стала его слушать и перебила. «Что бы вы здесь ни наговорили, я уже нажала на волшебную кнопочку. Программа не пропустит. Если что-то не нравится», — указала на стену с информацией. «Там висит книга отзывов и предложений. Можете высказаться в нее. Хорошего вечера». Достали. В мое время всех воспитывали с уважением к людям всех профессий. Какое-то иное измерение, ей-богу. И так каждый день. То не улыбнулась, то посмотрела не так, то поздно открылась, то рано закрылась. Замкнутый круг, повторяющийся день за днем. Сдав смену, я переоделась и уверенно направилась к выходу. Пройдя несколько улиц и свернув в парк, где освещение было тусклым, я наткнулась на прежнюю парочку с компанией. Стояли и преграждали мне дорогу. «Ну что за дела?» — начинается спектакль. «Что может быть захватывающей, чем толпой запугать работницу общепита?» Они словно ждали этого момента. И тут же последовал удар по полной урне, а ее содержимое разлетелось по тротуару. Когда все это происходит, чувствуется горечь происходящего. А ведь каждый из нас имеет право на уважение, даже в нашем, порой, глухом мире. «Слушай, овца, мы ведь просили по-хорошему, чтобы ты нам пробила эти грёбаные гамбургеры, а ты ведешь себя как скотина». Ну вот и приплыли. Это я веду себя по-скотски. Отлично. «Ребята, поняла. Приняла к сведению. Больше так не буду. Ну что, давайте представим, будто вы молодцы. Мне все сказали, я все выслушала, поплакала от обиды. И вы, пожалев меня, отпустили домой. Как вам такое?» «Ты, похоже, совсем коньки попутала. Что ты несешь?» «И правда, что я несу?» «Ясно. Давайте тогда побыстрее. У меня дома голодный кот, а я уже 14 часов на смене. Есть кнопка ускоренной перемотки?» «Братух, да она вообще не в себе. Мы ей слово, она 10. Может, и не стоит?» — вмешался третий. «Какой, может, не стоит? Она Катюху обидела». «Да было бы чем. Всего-то закрылась по часам». «Но решайте сами, кого я обидела и чем. А я пойду. Это бред какой-то. Неудачный наезд». Я обошла нескольких, но не успела уйти от толпы, как почувствовала толчок в спину. Не удержав равновесия, упала, больно ударившись головой. Кажется, бордюр зацепила. «Катюха, ты что делаешь? Зачем ты ее толкнула?» «Она просто меня бесит!» А у нее противный, писклявый голос. Меня начинает просто отключать. Великое благо — потерять сознание прямо на улице. В голове пронеслась целая буря мыслей. Голодный кот, деньги в кошельке, которые, без сомнения, отнимут эти мелкие твари. И пронизывающий осенний холод. Заболею ведь еще. И вдруг тишина. Я просто отключилась. Приходила в себя, ощущая явный дискомфорт, пронизывающий все тело. Промерзла, лежа на холодном асфальте? Кости ломят, голова раскалывается, а во рту пустыня. Пить охота, но глаза словно приросли к векам. И этот странный отвратительный запах. Тухлятина, вонь давно немытого тела. И отдаленно запах сырой земли. Меня что, за мусорные баки выбросили? Совсем озверели. С трудом сквозь слезы я приоткрыла глаза. Не баки, просто свалка мусора. Какое-то безумие. О, новые запахи начали наседать на уже ощутимые. Зловоние разложения и гниения. Повернув голову, я поняла, в чем дело. Жалко котика. Собравшись силами, на четвереньках, терпя жуткое головокружение, я начала выползать из этой кучи. Я оказалась в яме. Меня вывезли за город? Зачем? Лучше бы оставили там. Зачем так утруждаться? Яма оказалась незначительной глубины, и, вытащив свое бренное тело на поверхность, я опустилась на колени. Вся в грязи. Вроде дождя не было, а земля сырая. Подняв голову, я не удержалась и рухнула на задницу. Перед глазами предстала картина, напоминающая город из интернет-галереи. Домики, замок на горизонте и красная луна, парящая над всем этим. «Где же я, черт побери?» С трудом встала на ноги, покачиваясь. Попыталась отряхнуться, но тщетно. Пока не высохнет... платье? Что за тряпка на мне надета? Вдруг на грудь упала растрепанная коса темного цвета. «Это не мое». Дернула. «Ай, больно!» Не понимая, как оказалось здесь, я отошла от мусорной ямы и споткнулась об брусчатку. Кирпичик к кирпичику. Так дороги уже не делают. Асфальт дешевле и практичнее. Но обо всем этом позже. Нужно добраться до ближайшего магазина и попросить позвонить. Мысли, настырно вламывающиеся в голову, прогоняю пыльной метлой. Не хочу верить в то, что вижу. Не хочу, говорю. Идти пришлось долго. Ноги путались, а в висках, казалось, забивают гвозди. Но едва я сделала 30 шагов в сторону города, как воздушная волна сбила меня с ног. «Что здесь, черт возьми, происходит?» Обернувшись, я увидела приземляющегося дракона. «Дракона, мать! Живого! Словно сошедшего со страниц фэнтезийных романчиков, но уменьшенного в размерах по сравнению с их описаниями. Лап передних у него нет, вернее, они превращаются в крылья. А, точно, виверна!» «Ты кто такая и что тут делаешь?» — раздался строгий голос. Я подняла голову и осознала, что на спине этого мини-дракона сидит человек. Конечно, я бы и не заметила его, как не заметила бы человека на крыше КамАЗа. Пропорции здесь схожи. «Я не знаю. Не помню. Очнулась в канаве. Вот иду». «И куда же ты идешь, нищенка? В городе вас не жалуют». «Да хрен его знает теперь. А где вообще жалуют?» «Можешь дойти до распределения. Там скажут, где нужны работники. И постарайся больше не попадаться в таком виде», произнес мужчина в кожаной броне с металлическими вставками и мечом на поясе. «Я в полной заднице. Я в грёбаном средневековом фэнтези. Никогда не верила в чепуху о переселениях душ и диковинных попаданок. Но черт возьми, сейчас я здесь. Мой разум все еще в норме. Я легко различаю сон и реальность. И это явная реальность. Запахи, боль, ясные мысли. Все здесь. В общем, кажется, я попала в серьезные неприятности. Не знаю, почему оставила в тайне свое попаданство. Наверное, даже под пытками не смогла бы найти на это разумный ответ. Местный вояка указал направление, но предупредив, что мне придется ждать до утра. Сейчас все закрыто, и я вынуждена ночевать на улице. Поблагодарив его за помощь, я направилась к указанному месту. Свернув по главной улице направо и пройдя до конца, я наткнулась на двухэтажное здание, местный распределитель. Звучит не слишком многообещающе. Боюсь, как бы не отправили меня в шахты, махать киркой за крошку хлеба. А еще от всей души надеюсь, что в этом мире нет рабства. Подойдя к закрытой двери, заметила девчушку лет 10. Ее внешний вид не намного лучше моего. Кстати, о моем виде. Я не в своей одежде, а в платье местного времени. Оно все в заплатках, грязное. И даже сквозь разводы пятен понятно, что носили его, не снимая пару десятков лет. Тело тоже, судя по обветренным рукам и отсутствию груди, не мое. Мои лишь мысли, память и душа? В любом случае, картина невеселая. Я оставила свою жизнь позади, скорее всего, умерла и оказалась в этой мертвой оболочке, которую, похоже, просто выбросили на свалку. Что делать с этим? Придут ли за моей душой или за этим телом, неизвестно. Пока я варилась в собственных размышлениях, девочка, что до этого сидела на корточках, вдруг подскочила и кинулась ко мне. «Марика, ты жива?» Между нами повисло молчание, наполненное эмоциями. А мое новое имя достаточно красивое. «Прости, малышка, ты меня знаешь?» Я опустилась на корточки, чтобы встретиться с ее взглядом. «Марика, что с тобой? Бедная девочка разрыдалась. «Я тебя так долго ждала! Тебя не было 3 дня! Я очень хотела поесть и пришла сюда. Вдруг мне предложат какую-нибудь работу за хлеб? Помню, ты запрещала сюда приходить, но я уже не надеялась, что ты вернешься. Прости, малышка, не плачь. Все хорошо, я вернулась, и мы что-нибудь придумаем. Где мы раньше жили?» В душе все обрывалось, и я еще жаловалась на свою жизнь, не осознавая, каково бывает по-другому. Голод, бедность, можно сказать, нищета. «Ты забыла?» – протирает маленьким кулачком слезы бедное дитя. «Совсем-совсем ничего не помню. Как хорошо, что ты меня нашла. Значит, ты поможешь мне, и память вернется. Договорились?» Я стараюсь сменить тему, улыбнувшись ей. «Так что, у нас есть где переночевать?» «Есть. Мы живем в сарае у тетки Веды». «Тогда веди меня, там ты мне все расскажешь».